Глава 10. Жизнь вновь потихоньку превратилась по большей части в рутину. Я даже начал испытывать скуку. Даже как-то непривычно, что слухи в академии поутихли и недовольство тоже. Все зациклились на своих делах. Одно радовало. Студенты наконец-то стали прикладывать максимум усилий, чтобы стать сильнее. Первой меня приятно удивила Лазарева. Ее контроль маны с каждым днем становился все лучше и лучше. Дошло до того, что она самолично отправилась в больницу и вывела из комы трех аристократов, напавших на нее в клубе. «Анна Владимировна, а зачем было это делать?» — спросил я девушку, услышав от нее эту новость на одном из занятий. «Эти негодяи хотели вам причинить вред. Да они сами рано или поздно вышли бы из комы. Целители же не строили плохих прогнозов. И вообще. Как у вас это получилось?» «Я чувствовала себя виноватой», — призналась студентка. «Они ведь не хотели меня убить. Каждый может совершить ошибку. Не убивать же из-за этого всех подряд. Тем более они уже несколько месяцев не выходили из комы. Пусть теперь суд сам решает, как с ними быть. Что касается метода, я просто много тренировалась на каникулах», — мягко улыбнулась она. «Секретики, значит», — хмыкнул я в ответ на это заявление. «Что ж, настаивать не буду. Только похвалю. Отличная работа. Глядишь, вы станете первоклассным боевым целителем». «Боевой целитель? А что? Мне нравится». Вскинув руку в победном жесте, заявила Лазарева, после чего вернулась к основным занятиям. Полосу препятствий все-таки никто не отменял. Забавно было смотреть, как бедные студенты никак не могли пройти вторую половину. Там стояла хитроумная ловушка, и пока ни у кого не дошло, как ее надо разгадать. Хорошо, хоть им Тера не подсказывала, а то стало бы совсем скучно. Все же все было рассчитано на людей, а не на сущности тьмы. Помимо Лазаревой, радовали и другие студенты. Взять, например, того же Алеева, взявшего за привычку раз за разом бросать мне вызов. «Максим Леонидович, вы сами-то не устали проигрывать?» — спросил я, глядя на то, как парень лежит на земле и, держась рукой за грудь, тяжело дышит. — Вам бы для начала сильнее стать. — Все одно лучше, чем вашу полосу проходить, — усмехнулся он в ответ, поднимаясь на ноги через превозмогание. — Мне нужно больше опыта в сражениях, а лучшего противника мне во всей академии не найти. В общем-то, прогресс Алеева тоже был налицо. Паренек вовсю старался, чтобы не отставать от своей возлюбленной. Его боевая мощь заметно выросла, но вот опыта по-прежнему не хватало. Не как на первом году обучения, конечно, но до идеала было далековато. Так что он молодец, раз пытался исправить свою слабую сторону. Отдельное веселье доставлял Новиков. Княжич очень быстро прославился на всю академию своим демоническим пением. Кто-то вообще записал его чуть ли не в оккультисты. По академии то и дело ползли слухи, будто он пытается призвать монстров прямо в академию. Бред, конечно, но находились те, кто верил. Что уж поделать, далеко не все уделяли учебе должное время. Многие считали, что раз они не будут сражаться с теми же монстрами, то значит и не надо знать, как работают аномалии. Идиоты. Что с таких взять? Но больше всех от песнопений страдали обе мои группы. Особенно Орлова. Сколько раз она сбивала каста заклинания, лишь услышав демонические звуки флейты, было не счесть. Девушка неоднократно просила парня перестать играть на ней хотя бы во время общих тренировок, но Новиков сразу же ссылался на меня. «Извини, но профессор заставляет тренироваться на ней, а других подходящих мелодий в библиотеке я не нашел». Раз за разом отвечал он бедной девушке, которая уже места себе не находила на тренировочной площадке. В конечном итоге она долго не выдержала такую пытку и подошла прямо ко мне. «Алексей Дмитриевич, я так больше не могу. Эта мелодия, кого хочешь, сведет с ума. Разрешите княжичу хоть иногда делать перерыв, пожалуйста», — практически умоляющим тоном произнесла она. «Нам всем станет в разы легче тренироваться, и прогресс пойдет быстрее. Пожалуйста, я больше ничего у вас просить не буду, обещаю». «Екатерина Дмитриевна». Я демонстративно положил правую руку на лоб и разочарованно покачал головой. Во-первых, не надо громких заявлений про обещания. Во-вторых, я вот вас готовки учу, бытовой магии, а до вас все никак не доходит. Вы маги. Вам подвластно то, что не подвластно простым людям. Если мелодия мешает тренировкам, то что надо сделать? Правильно, поставить звуковой барьер, чтобы не слышать звуки. Так я ставила. И другие ставили. Она все равно давит на мозг, будто муравьи ползают внутри черепной коробки. Недовольно пробурчала девушка. Причем сделала такой вид, будто я ее полной дурочкой пытаюсь выставить. Это называется ментальная магия. В данном случае она сочетается со звуковой магией. Значит, нужно ставить ментальную защиту и звуковой барьер одновременно. Причем поддерживать его так, будто эти две защиты естественны для вас. Максимально подробно разжевал я решение не такой уж сложной задачки. Теперь вопросы остались. Лицо Орловой в этот момент прояснилось. До нее будто наконец-то дошло, что магию можно использовать. Как угодно. Для этого нет никаких ограничений, кроме тех, что они сами ставят перед собой. Даже не попрощавшись со мной, девушка побежала ко всем остальным делиться новым откровением. Меня такая реакция даже позабавила. Белов вместе с Завьяловой тоже продвигались в магическом плане. Первый изучал все больше новых заклинаний, а вторая... Да в целом занималась тем же. До Ксении тоже дошло, что владение одними лишь нитями и очарованием недостаточно, чтобы стать универсальным бойцом. Так что, ко всему прочему, она принялась изучать стихийную магию, а точнее воздух, чтобы двигаться быстрее и атаковать. Соколов, пожалуй, на тренировках меньше всех проявлял себя. Но это потому, что был занят бизнесом и личными вопросами. Меня он о помощи не просил, поэтому я в его дела не лез. Максимум давал длительные выходные и трактаты, чтобы он мог заниматься в том числе дома. Про Громова рассказывать было практически нечего. Паренек разве что превзошел мои ожидания, касающиеся рукопашного боя. Среди старшей и младшей группы практически не нашлось никого равного ему. Его даже в шутку стали называть берсерком за буйный нрав и отсутствие чувства боли. Ну или точнее, студент очень хорошо ее терпел. С Волковым ситуация, пожалуй, оставалась самой стабильной. Он как спарринговался с Софией, так и продолжал это делать. Разве что до кучи стал донимать ворона тем, что чувствует его присутствие. Даже когда ворон полностью себя скрывал. И ведь не обманывал парень. София и ее сущность тьмы преподали Артему пару уроков, как обнаруживать следы тьмы. Так что теперь ворон не мог так же шпионить за парнем, как раньше, чему был очень и очень разочарован. Чего уж там. Таким раздосадованным я его давно не видел, будто кто-то его лишил годового запаса маны. «Вот и зачем твоя подруга мне развлечение испортила?» — недовольно ворчал фамильяр. «Я вообще-то учил его на автомате распознавать присутствие сущности тьмы, а она... Ай, и для кого старался? Никто не ценит мои труды!» Правда, его актерская игра продлилась недолго. Не прошло 5 минут, как он стал клянчить у меня ману за компенсацию его трудов. Причем понимал, что это выклянчивание не сработает. Но мало ли. А вдруг? У Морозовой тоже ничего интересного не происходило. Ее будни я бы описал одним словом — изучение магии теней. Ей очень понравилось призывать подручных, поскольку это было попросту эффективно. А вот Фроловой в академии не было. Она улетела на международное состязание молодых мечников с целью прокачать свои навыки. Возражать от поездки, само собой, я не стал. Не целыми же днями ей в академии сидеть. Правда, в тот момент я не ожидал, что все это обернется странным телефонным звонком от Елены в 4 утра. «Может, она забыла, что у нее другой часовой пояс?» — предположил ворон, на что я молча отмахнулся рукой. «И вам доброе утро, Елена Борисовна!» Сонным голосом сказал я, протирая глаза. «Что-то случилось?» «Извините, что разбудила». Я сразу заметил, что девушка тяжело дышала в трубку. «Это срочно. У меня тут одни странности за другими идут. Я не знаю, что делать и как реагировать». «С этого места поподробнее», — сказал я и услышал на фоне вой сирен, а с ними и выкрик. «У нас раненый! Княжна ранена! Целители сюда!» «Я в порядке, не надо так кричать», — спокойным голосом ответила княжна кому-то, после чего обратилась ко мне. «Не обращайте внимания, я в порядке. Пара сквозных ранений, жизненные органы не задеты. Кровь я остановила, зелье исцеления выпила, обезболивающую магию на себя наложила». «Все равно покажитесь лучше сначала целителю. Разговор никуда не убежит», — сказал я, считая, что такое поведение ни к чему хорошему не приведет по итогу. «На вас тоже собираются напасть. Все подробности тогда расскажу позже. Если сможете, приедьте ко мне. Я сейчас в нашей столице. Скину адрес на телефон». С этими словами она сбросила звонок. «Вот что случается, когда жалуешься на скучную жизнь», — самодовольно произнес ворон. «Да, хоть что-то, а то в последнее время совсем ничего не происходит», — сказал я, после чего встал с кровати и оделся. «Даже интересно, откуда Фролова узнала, что на меня собираются напасть?» Ехать на мотоцикле пришлось пару часов, даже несмотря на то, что пробок не было. Впрочем, и я не то чтобы гнал, внимательно сканируя путь впереди. Хотя чего таить, я сильно удивился, узнав, что нападение произошло в столице. Не в центре города, конечно, но как факт. Студентка остановилась в небольшом пятиэтажном отеле. Я даже удивился, что в этом районе не было многоэтажек, особенно с заселенностью города. Странно, конечно, что она сразу не поехала в общежитие, но меня подобные детали не волновали. Следы сражения я определил сразу. Как минимум балкон на пятом этаже подорвали, а также виднелись следы гари, затвердевшего льда, раскрошившегося бетона, крови. В общем, следов хватало. Фролова, в свою очередь, выглядела целёхонькой, за исключением местами порванной одежды, которую она, видимо, просто не успела сменить. Никаких следов от ран не осталось. Целители хорошо постарались. К слову, здесь также находились сотрудники ИСБ. Одни задавали вопросы очевидцам, другие, наоборот, собирали анализы и данные о произошедшем. К моей студентке с вопросами они больше не приставали. Видимо, пока я ехал, уже успели обо всем расспросить. «Простите за мой неприглядный вид. Меня не пустили внутрь поменять одежду, а магазины закрыты», — смущенно сказала она, встретившись со мной взглядом. «Я на такие вещи не обращаю внимания. Главное, что вы в порядке». Как есть, ответил я, после чего создал звуковой барьер вокруг нас. «Нечего, чтобы другие грели уши, пока мы говорим. Так что случилось? Кто на вас напал?» «Лучше начну с самого начала», — сказала девушка, после чего встала под лучи солнца. «Где-то в половину четвертого вечера кто-то разбил окно, бросив у него кирпич. На кирпиче было послание, что на меня и вас готовится покушение. Также там был неизвестный мне адрес. Я отнеслась к этому недостаточно серьезно, скорее восприняла это за чью-то шутку или пустую угрозу. После полета хотелось просто спать, поэтому я решила отложить вопрос до утра и в академии поговорить с вами. Но не успела я даже уснуть, как на меня напало несколько наемников». «И я так понимаю, вы всех убили?» — поинтересовался я, пока Фролова стала о чем-то размышлять. Наверное, стоит ли делиться со мной всеми подробностями боя или нет. «Пришлось. Я хотела взять хоть одного в плен, но поплатилась за это ранением. Пуля прошла сквозь плечо, и меня саму чуть не убили клинком в сердце. А так наемники оказались не очень сильными, разве что вели себя чуть странно». «В каком плане странно?» — приподнял я левую бровь. «Ну, как сказать?» Девушка опустила взгляд вниз, после чего снова посмотрела на меня. «Как зомби, что ли? Будто кто-то промыл им мозги и дал установку убить меня любой ценой. На ранения они вообще не реагировали. Даже когда половина отряда погибла, отступить не попытались или заложниками воспользоваться. Их они, кстати, тоже обезвредили, прежде чем штурмовать мой номер. В общем, совсем непонятно». «Чувствую, очень запутанное дело. Причем очень интересно, кому пришло в голову сообщать о грядущем покушении», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. «Еще и адрес подкинул». На ум сразу пришла мысль о людях Евгения, но этот вариант я быстро выбросил из головы. Очень уж сомнительно он звучал. Зачем старшему брату беспокоиться о моей студентке? Тем более, судя по его способностям, он мог бы напрямую меня об этом предупредить. Оставить записку вместе с часами, например, или в конце концов отправить анонимное письмо. Вариантов уйма. С другой стороны, пока что он со мной не связывался, и все это пока что в рамках предположений. Вот когда увижусь с ним сам, тогда и буду решать, как с этим поступать. Что-то здесь было точно не так. Что-то я точно упускал из виду. «Ладно, Елена Борисовна, поступим вот как», — сказал я после короткой паузы. «Того, кто бросил кирпич, я вряд ли смогу найти даже при помощи ритуала. Сомневаюсь, что этот человек не обезопасил бы себя. Значит, нашей единственной зацепкой остается адрес. Вы сообщили о нем ИСБ?» «Нет, о записке я намеренно умолчала», — покачала головой студентка. «Решила, что лучше сначала рассказать вам. Мало ли, как дело может обернуться». «Хорошо. Значит так. Сейчас мы с вами вернемся в академию, вы отоспитесь и придете в себя. Я, в свою очередь, поеду и проверю адрес. Одним словом, займусь личным расследованием». «Можно с вами?» Практически моментально захотела навязаться Фролова. «Я стала сильнее и не буду обузой, честное слово». «При чем тут то, что вы обуза?» Хмыкнул я и сложил руки на груди. «Елена Борисовна, я не сомневаюсь, что вы сможете за себя постоять. Раз с целым отрядом справились, будучи совсем не готовой, то и с другими тоже справитесь. Тут другая проблема. Я привык действовать скрытно, а у вас данных навыков нет. Следственно, даже если очень захотите, помочь вам мне не удастся. Лучше готовьтесь к тому, что скоро вам придется посетить аномалию». «Аномалию? Уже?» Сразу же приободрилась княжна. «Не прямо сейчас, но в ближайшем будущем». Расплывчато ответил я, но девушку уже формулировки не волновали. «Хорошо, конечно, я за прошедший год изучил поведение своих студентов. Все-таки желание княжны всеми возможными способами стать искательницей напрочь перебивало остальные чувства и эмоции. Дальше я привез студентку в академию, попрощался с ней, после чего снова выехал по адресу. Он, если верить картам в интернете, находился не очень-то далеко от столицы, в лесу. Ну или, если быть точнее, на болоте, где начиналась топь. «Если наемники решили построить там свою скрытую базу, то они полные идиоты», — сказал Ворон, сидя у меня на плече. «Может, они решили там увязнуть по полной?» «И откуда тебе только такие мысли в голову лезут?» — хмыкнул я в ответ, продолжая ехать в нужную сторону. «Академия явно не учит тебя ничему хорошему». «Какой ты злой и скучный! Уже даже говорить не хочешь!» — щелкнул клювом фамильяр. «Говорит мне тот, кто до этого бузел по духам, выпрашивая ману». За разговорами время пролетело незаметно. Очень скоро по навигатору я практически доехал в нужное место. Ну, как доехал? Докуда дорога позволяла, дотуда и ехал, а потом вынужденно спрятал мотоцикл среди деревьев. На всякий случай еще оставил на нем метку, чтобы уж точно не потерять. Уж больно лес выглядел однообразным. Дальше уже пришлось ориентироваться на свое внутреннее предчувствие. Сколько я бы ни ходил вокруг да около болота, то ничего попросту не нашел. Ни людей, ни иллюзий, ни скрытых проходов. Вообще ничего. Только болото и следы зверей. Складывалось ощущение, будто кто-то решил заманить меня в ловушку, но сам забыл прийти. «Даже болотных чудищ нет!» — задумчиво прокаркал Ворон, накручивая круги вокруг дурно пахнущей воды. «Может, пойдем в сторону топи? Там мы еще с тобой ничего не разведали!» «Можно», — сказал я, стоя на созданной мной теневой платформе. Ходить по болоту, пачкаться и рисковать провалиться не очень хотелось. Да и одежду тогда пришлось бы выкидывать. Только такое впечатление, что мы с тобой на пару хренью какой-то маемся. Если это такая попытка заставить меня покинуть столицу, то я даже не знаю, что и сказать. В топе тоже ни я, ни Ворон ничего не обнаружили. Кроме разве что вони. Лучше бы тот, кто оставил сообщение, хоть бы дал подсказку, что надо искать. «Мастер», — «А может, нужно искать под землей?» Спустя несколько часов тщетных поисков предложила Вильзи. «Вдруг здесь туннели есть?» «Строить туннель в болотистой местности?» — задумчиво спросил я. «В теории это возможно, но смысл? Только если кто-то очень хотел спрятать свою базу. Это сколько нужно будет решать проблем с грунтом и водой на ровном месте? Разве что внизу реально находится бункер, но опять же, я не чувствую ничьё присутствие». «Да и будь тут бункер, они должны были бы откуда-то выходить. Не телепортируются же они в конце концов», — сказал ворон, после чего добавил. «Если мы ничего не нашли, то, может...» «О, нашла!» — неожиданно заявила Вильзи, на что мы с вороном удивленно уставились на нее. Она стояла возле сухого поваленного дерева и держала пожелтевший лист бумаги. «Каким образом?» — недоуменно и растерянно смотрел ворон, не представляя, как сущность тьмы могла справиться с тем, с чем он не смог. «Ты дупло не проверил, а там записка. Мастер, это вам!» — радостно проговорила девушка, после чего вручила листок мне. Пока ворон ворчал на Вильзи, я принялся изучать содержимое. Спрашивается, и нельзя было сразу направить меня в нужное место. «Осталось немного. Иди дальше по следам. Здесь рядом находится их база. Оставь девушку тут, если взял ее с собой. Она ни в чем не виновата. Всю важную информацию о враге читай на обратной стороне. Информацию о заказчике найдешь на их базе. Скоро ты сам все поймешь». Хорошо, хоть загадками не стал писать таинственный помощник. Мало того, что с утра пораньше подняли и не дали выспаться, так еще ребусы дурацкие решаю. Будто мне заняться было нечем. Адрес в этот раз выглядел не таким уж странным. Вел он на заброшенную лесопилку. На нее, если верить истории, сначала напали монстры, затем рот обанкротился, а после в этом месте запретили вырубку леса. Так вот, лесопилка и продолжила здесь стоять. Что удивительного, если наемники приглядели себе такое место? Самое то, чтобы прятать незаконные артефакты, например. Люди сюда редко ходят, так что если не давать ИСБ повод искать где надо, то место совсем лакомым кусочком становится для отморозков. Сама территория лесопилки ничего из себя не представляла. Ее местами разве что укрепили, поскольку конструкции выглядели совсем уж ржавыми. А так, ничего особенного. Наемников я нашел на том же месте, и выглядели они очень взволнованными. Бегали туда-сюда, о чем-то шушукались. Кто-то тер лоб, кто-то виски. Криков и возни тоже хватало. Видимо, причиной этому стала смерть отряда. Активировав невидимость, я пробрался внутрь и решил лично подслушать, кто о чем говорит. «Да какого черта им взбрело в голову? Почему они напали раньше времени? Идиоты, сами сдохли и нас подставляют. Говорил я тебе, надо бросать эту работу. А ты прибыльное дело, прибыльное дело. Кто выжрал всю выпивку, сука?» В общем-то, ничего интересного подслушать не удалось, кроме одного. Эти наемники и впрямь собирались напасть на Фролову. Только вот атаковать они должны были большим составом и не сейчас, а в конце семестра. Из их разговоров выходило, что 7 человек вместо того, чтобы вернуться на базу после очередного заказа, сразу отправились устранять Елену Борисовну. Зачем? Оставалось загадкой. Но не для меня. Княжна не зря упомянула, что напавшим будто кто-то промыл мозги. Если это так, то в голове уже складывалась интересная картина. Но в первую очередь я решил обезвредить всех наемников и заодно вручить подарок ИСБ. Пусть сами разбираются с преступниками. Зачистка лесопилки оказалась весьма скучным занятием. Может, эти наемники специализировались на тайных убийствах, но в прямом столкновении они оказались ни о чем. Половину я устранил скрытно. После этого кто-то нашел своих дружков без сознания и сразу же поднял тревогу. Даже их лидер не представлял из себя стоящую угрозу. Нет, с живыми тенями он сражался неплохо, но до момента, пока в бой не вступила Вильзи. Вот даже интересно, они и впрямь собирались убить меня такими силами? Разобравшись с проблемой, я принялся исследовать базу. Человек, оставивший записку, не обманул. Информация о заказчиках и впрямь оказалась на ноутбуке лидера наемников. Ими оказались Фроловы. Казалось бы, все логично стыкуется. Елена Борисовна — одна ходячая проблема для всего рода. Она — ходячее напоминание позора князя и его брата в плане ведения переговоров. Разумно, что от княжны хотели избавиться, чтобы заодно подгадить мне. Каким же я буду наставником, раз не смог уберечь свою ученицу? Только в эту историю я совсем не верил. Не стали бы Фроловы так легко подставляться под удар. Слишком уж они хитро ж... В общем, не такие глупые. Скорее уж, кто-то пытался их подставить под удар. Но вот кто?